Глава 71. Малых стоял нагишом в облаке густого пара, заволакивающего душевую кабину. Смыв остатки спиртового раствора, он вернул телу чистоту и непорочность. Эвкалиптовая взвесь впитывалась в кожу, и поры раскрылись от жара. Самое время приступать к ритуалу. Прежде всего, Малых нанес на голову и все тело депиляционный крем поверх татуировок, убирая остатки растительности. Безволосыми были боги семи островов Гелиад. Размягченную податливую кожу он умастил маслом абрамелина, священным маслом великих волхвов. Затем повернул переключатель душа влево до предела, и вода сделалась ледяной. Целую минуту Малых простоял под обжигающими струями, дожидаясь, пока поры закроются, сохранив в глубине тела жар и энергию. К тому же ледяной холод служил напоминанием о замерзшей реке, где началось его преображение. Он дрожал, выходя из душа. Однако уже через мгновение внутренний жар просочился сквозь плоть и согрел его. Внутри у Малыха полыхал огонь, словно в топке. Остановившись перед зеркалом, он залюбовался своим обнаженным телом. Последний раз он видит себя простым смертным. Ступни — орлиные когти. Ноги — Боас и Яхин, два столпа древней мудрости. Бедра и живот — арка волшебной силы. Внушительных размеров половой орган, висящий в арке, пестрел вытатуированными символами предназначения Малыха. Прошлой, другой жизни, этот массивный кусок плоти служил для греховных утех, но с этим покончено. Я очистился. По примеру древних мистиков-евнухов, именовавших себя катарами, очищенными, Малых оскопил себя, пожертвовал своей плотской потенцией, чтобы обрести другую, более значимую. Боги бесполы. Избавившись от половой принадлежности, этой досадной человеческой помехи, а заодно и от бремени плотского влечения, Малых стал подобен Урану, Аттису, Спирату и прочим великим магам-кастратам артуровских легенд. Любой духовной метаморфозе предшествует физическое. Об этом свидетельствует опыт всех великих богов. От Осириса до Тамуза, Иисуса, Шивы и самого Будды. Я должен сбросить человеческий покров. Взгляд Малыха резко устремился вверх по двуглавому фениксу на груди, по коллажу оккультных знаков на лице, еще выше, к самой макушке. Малых наклонил голову к зеркалу, силясь рассмотреть голый, незаполненный татуировками круг, дожидающийся своего часа. Священная область, так называемый родничок, участок на черепе, остающийся у новорожденного открытым. Окно в мозг. И пусть через несколько месяцев после рождения этот телесный портал закрывается, он все равно остается символическим напоминанием об утраченной связи между внешним и внутренним миром. Стоя перед зеркалом, Малых разглядывал священный пятачок нетронутой кожи в окружении свившегося кольцом Уробороса, мистического змея, заглатывающего собственный хвост. Обнаженная плоть, казалось, тоже смотрела на него в ответ, светясь обещанием. Вскоре Роберт Лэнгдон отыщет нужное Малыху сокровище. Тогда пустота на темени заполнится, и Малых будет готов к окончательному преображению. Пройдя к противоположной стене спальни, он вытащил из нижнего ящика длинную полосу белого шелка. Привычным движением обернув ее вокруг бедер и между ног, Он спустился на нижний этаж. В кабинете обнаружилось, что на компьютер пришло сообщение по электронной почте. От связного. «Искомое в пределах досягаемости. В течение часа выйду на связь. Терпение». Малых улыбнулся. «Пора приступать к последним приготовлениям».